Человек и лев. Жил-был купец. Однажды он отправился по торговым делам, а дорогой на него напали разбойники, хотели его убить. Он говорит разбойникам: «Что я вам сделал? Коли вам нужны мои деньги, я их отдам». «Мы убьем тебя», — ответили они. Убежал он от них в глубокую пещеру. Глядь, а там сидит лев. Но зверь спокойно пропустил его в пещеру, сам вышел, напал на разбойников и сожрал их всех до единого. Потом вернулся в пещеру и кивнул купцу: «Выходи». Вышел купец, продолжил свой путь. Чуть удалился от пещеры, навстречу ему другой лев. Воскликнул купец: «О, Господи, чем я согрешил? Сначала люди хотели меня убить. Убежал я от них в пещеру, встретил льва. Избавил меня тот лев от разбойников. Так теперь я наткнулся на второго льва. О, Господи, что я такого натворил? За что мне каждый раз такие напасти?» Повернул купец назад в пещеру, к первому льву. Лев пропустил его, а сам вышел и увидел второго льва. Начали они драться. Первый лев убил второго, того, что хотел съесть человека, и кивнул купцу: «Выходи». Вышел купец из пещеры и воскликнул: «Слава Аллаху! Господи, какие напасти! Разбойники хотели меня убить, лев хотел съесть. За что?» Пошел он дальше, пришел к колодцу, сел возле него и заплакал. Вечером подошел к тому колодцу караван. Люди из каравана спросили купца: «Что с тобой? Почему ты плачешь?» «Оставьте меня в покое. Я умер, а теперь опять воскрес». «Что за чудо? Расскажи, как это случилось?» «Я купец. Торгую себе. Разъезжаю по торговым делам. Раз отправился по делу, напали на меня разбойники, хотели убить. Бежал я от них в пещеру, встретил льва. Но лев меня не тронул, а разбойников съел. Потом второй лев хотел меня съесть, но первый лев спас меня. Вот я сижу и плачу. Сделайте доброе дело. Возьмите меня с собой. Домой хочу. Хочу снова своих детей увидеть. Никогда не буду больше путешествовать. Сегодня я достаточно натерпелся. Трижды был на волосок от смерти. Если бы не добрый лев, я бы погиб». Они взяли его с собой в караван. Вернулся купец в свой город к жене и детям. Они стали спрашивать его, где он был, и рассказал купец обо всем, что с ним случилось. Волшебная.